Наша приходящая домработница устроила ей дикую сцену и потребовала расчет. Несчастная решила, что за всеми этими нашими фокусами кроется какая-то денежная афера. Я пытался утешить Адель, но тщетно. До самого вечера мы просидели в моем кабинете, прижавшись друг к другу, как две птички в грозу. Тишина. Занавески задернуты. Светлый круг от лампы, минута за минутой, падали на нас, как капли воды из лопнувшей водопроводной трубы. Нам нечего было сказать друг другу. Каждый из нас уже знал все, что мог сказать ему другой. Между нами возникло какое-то могильное сообщничество. Словно мы кого-то убили. Словно мы заслужили людскую ненависть. Да, постарайтесь меня понять. Сидя вдвоем, запершись в этой вот комнате, где я сейчас пишу, мы чувствовали себя виновными. В чем? Да в том, что стали уродами. Какими-то выродками с точки зрения нормальных существ, которые нас окружали. Выродками с точки зрения законов, которые регулировали штатный состав мира. Выродками с точки зрения властей. Мы начали с бунта против тех, которые не хотели понять наш случай. Мы называли их скотами. Теперь мы были заодно с ними, против нас самих. Мы вместе с ними признавали, что мы преступны и достойны ненависти и наказания. Вместе с ними мы желали, чтобы правосудие как можно скорее приняло против нас меры. «Так не может больше продолжаться», — вздохнула Адель. И я ответил: «Да». Потом мы долго молчали. По потолку разгуливали мухи. От шума последнего автобуса задребезжали стекла. За границей круга от лампы лежала мирная и теплая ночь, в которой дремала разномастная мебель кабинета. И на мгновение мне показалось, что наша комната — обломок какого-то кораблекрушения, что мы плывем в какой-то дощатой лодочке во мраке и ропоте океана. Ничто из того, что с нами произошло, не было настоящим. Мы сами не были настоящими. Я не был Доминик Фошуа, и она не была Адель. «Доминик», — сказала Адель. Я вздрогнул. Голос у нее был слабый и обнаженный, как у какого-нибудь визионера. «Доминик», — повторила Адель, — «подумай о том, что будет завтра». «Я не хочу об этом думать», — вскричал я. «Ты боишься?» «Да». «Я тоже», — сказала она. «Когда боишься завтрашнего дня, надо умирать. Убей меня, Доминик». Она стояла передо мной и смотрела на меня умным, нежным взглядом. Лицо ее было так бледно, что она уже и не похожа была на живую. Она повторила: «Убей меня». Это единственный приличный выход. Воздух, которым мы дышали, не был человеческим воздухом. Это был какой-то разреженный, мучительный, фатальный воздух, наполнявший наши легкие каким-то священным ядом. Он вызывал у нас головокружение. Я помню, заметил трещинку в абажуре. Даже, кажется, сказал: «Абажур треснул». И она ответила: «Разве ты не видишь?» Что не имело никакого отношения к произнесенным мной словам, и тогда я пошел на кухню. Я взял из ящика длинный, тонкий и острый нож. Я снова вошел в комнату, я подошел к моей жене, пробили часы. Адель прошептала: «Наконец». Со всей силой я вонзил нож ей в грудь. Я думаю, она умерла сразу. Во всяком случае, она не кричала. Это я могу утверждать наверняка. Следовательно, она не страдала, и это существенно. Я положил ее на столе. Я наложил на рану три больших марлевых тампона. Я зажег три свечи. Потом пошел и вымыл руки. Все это случилось позавчера. С тех пор я не выходил, и мне хочется есть. В буфете уже почти не осталось съестного. Адель лежит на столе в столовой. Через открытую дверь моего маленького кабинета Я вижу две пятки и край ее платья.